не знал этих инструкций и параграфов. Больше ничего. Если вы что-нибудь имеете, сообщите о себе. Пожалуйста, защищайте. Ничего от меня уже не зависит. Кончилась зависимость. Еще что есть? Пенсию назначили за них. Обыкновенно. Небольшую. Тоже знаю. Виктор ходил, хлопотал. Собирал бумаги. Я ходил. Но весь закон его не перейдешь. Персональных заслуг не признали. Да и какие они заслуги. Оба честно работали. С интересом. Видели для чего. Даже ссорились за право кому ставить опыт. Это я уже потом узнал. Ничего нельзя. Чего он сидит? Еще что-то хочет сказать. Плохо ему тоже. У меня хоть есть полк, а у него тоже есть 40 часов риска. Еще есть дела? Нет, больше ничего. Ну тогда извините. Встал, ушел по новой. Вот так ломаются отношения между людьми. Что он плохой? Глупый? Нет. Но мне с ним трудно. Нужно к Саше идти. Тяжела становится дружба в таких обстоятельствах. Не хочется идти к нему. Не покидает чувство вины. Хотя никто не обвиняет. Нет, может быть, те и обвинили, но Саша, он понимает, что уже был бы мертв. Но только умом, не сердцем, а отношение людей от сердца. Или я просто внушил себе, что он целовать меня должен. Со всеми такой, даже с Ириной. Ирина верит, просит меня, настаивает, оперируйте. Саша молчит об этом. Разве это не деликатность друга? Пойду. Серый денек за окном. Тополя совсем голые. Последние бури все листья снесло, и сразу стало неуютно. Так и у меня. Декабрь. После бури. Но уже без весны впереди. Зимой тоже бывают красивые деньки. Не верится, что снег выпадет, занесет эту грязь и слякоть. Может быть, Саша расскажет что-нибудь интересное? Он думает и думает неотступно, одержимый. Заглянуть в подлинаркозную, наверное, мою женщину уже вывезли. Есть эти крошечка беспокойства. Спускаюсь. Ого, в палате всего двое больных. Быстро они сегодня провернули. Чего бы это? Вон лежит моя. Уже трубка удалена, значит, порядок. Как Леня? Нормально. Никаких мозговых расстройств. Пульс только чистит. Ничего, операция хорошая, сердце справится. Скажи Жене, пусть в журнал запишет. И мужу пусть скажет, а то небось забыли. Да, я же хотел проверить, смотрела ли Зоя кальцинаты. Бог с ними, не буду. Все обошлось, а он и так понял. Петров встретился в коридоре. Идет переодеваться только что из операционной. Быстро ты сегодня управился. Не трудно было? Да легкий порог. Машина работала всего 15 минут. Уже проснулся парень. Вы никуда не уходите? Нет, пока что. Да так. Разошлись. Чего бы ему? Я мог бы уйти. Только с Сашей посижу. Иногда и надолго затягиваются беседы. Он забывает болезнь. Я это... Вот и Сашина палата. Мешают ему, наверное, ребятишки в коридоре, шумят, но больше негде положить. Здравствуйте, Саша. улыбается, здоровается.